Артиллеристы закричали «Ура!» и стали просить разрешения отправиться к Бандеру. Жуковский разрешил. Взяв винтовки, солдаты во главе с Борейко направились к горящему пароходу и уже через несколько минут осторожно взбирались на него. Весь нос парохода был объят огнем. Дымилось также на юте, пахло нефтью и горелой пенькой. Денисенко разыскал всего пару брезентовых ведер. «Ни помп, ни шлангов, ни бронспойтов, ничего нет», — огорченно доложил он. «Дозвольте насильным справиться, может, они нам пособят». «Вали! А мы пока тут попытаемся тушить хотя бы этими ведрами», — разрешил Борейко. «Только бы, ваше благородие, не взорвало что-нибудь внутри, от греха б солдату вести на берег. Мы сейчас сами залезем внутрь и посмотрим, что там есть», — отозвались солдаты. Артиллеристы рассыпались по всем закоулкам парохода. Борейко попытался пробраться на нос, где были установлены пушки, но пламя и дым мешали. Несколько ведер воды, вылитые на огонь, не смогли остановить распространение пожара. — Придется обождать, пока подойдут матросы, — с сожалением проговорил Борейко. Вскоре на палубе один за другим стали появляться из различных люков солдаты, отдуваясь от жары, дыма и копоти. Родионов, побывавший в такелажной, притащил уйму канатов, блоков, кусков парусины, стальных тросов. «В нашем хозяйстве изгодится, ваше благородие!» — деловито доложил он, складывая имущество на палубе. «Ну и жара внизу!» — рассказывали солдаты. «Дым! Тесно! Лестницы все крутые, того и гляди, свалишься!» В это время сильно выявились матросы во главе с мичманом и начали устанавливать привезенные с собою помпы. «У меня к вам просьба», — подошел мичман к Борейко, — «нет ли на батарее доктора или фельдшера, а то наш фельдшер не справляется». «Сейчас же пришлем к вам фельдшера с медикаментами. Родионов, пошли кого-нибудь за Мельниковым, пусть отправится на миноносец», — приказал Борейко. Матросы приладили помпу и шаг за шагом стали сбивать огонь, а артиллеристы занялись переноской своих трофеев в лодку. На берегу они встретили фельдшера и Шурку Назаренко с бинтами, банками, склянками, спешивших к сильному. У трапа их встретил вахтенный и проводил в кают-компанию, где была перевязочная. «Никак баба приехала», — сердито проговорил боцман. «Вовек теперь нам не сняться отсюда». «Не каркай, боцман», — прикрикнул вахтенный офицер. «От бабы, ваш брод, всегда несчастье на корабле случается». «Это сестра милосердия, а не баба. Все одно, ваш бродь, натуру ей бабская. Не разговаривай. Присмотри лучше, как в трюме работы идут. Есть, ваш бродь». В кают-компании, где лежали раненые, Мельников и Назаренко приступили к перевязкам. Матросы с любопытством смотрели на девушку, недоумевая, как она могла сюда попасть. «Ой, болит!» — стонал молодой ржеватый парень, раненый в живот. «Ой, пособите, братцы!» Мельников деловито осмотрел его и, наскоро перевязав, мрачно отошел в сторону. «Морфий», — приказал он сестре. «Морфий», — приказал сестре Мельников. Заголив раненому руку, девушка неумело ткнула в нее иглой. «Ой», — дернулся раненый, — «и так больно, а тут тебя еще иглой ширяют». Вскоре он успокоился. «Чем колоть нас перед смертью, сестрица?» — проговорил другой матрос, раненый в грудь на вылет. «Ты бы приголубила нас напоследок!» — он попытался засмеяться. «Заткни, хайло, черт дохлый!» — накинулся на матроса сосед. Сестра продолжала свою работу. «Рука у вас, сестрица, легкая. Наш фершел, как возьмется, свету Божьего не взвидишь. А вы, чисто ангел, ручкой прикасаетесь», — уверял кочегар. «Не уличай, Микиткин, сестрица для всех, а не для тебя одного». «Эх, почему у нас на миноносце нет такой сестрицы? Воевать было бы веселее». Артиллеристы с утеса помогали матросам разгружать трюм. На руках осторожно опускали на шлюпки длинные сигарообразные мины. Охапками, как поленья, таскали патроны для 47-миллиметровых пушек, выгребали из бункеров уголь.